Михаил Кликин. Яма. Часть вторая. Окончание. Марина запросилась домой сразу. Сашка попытался ее успокоить, но понял, что это бесполезно, и махнул рукой. Однако Роман и Валерка не отступались. Не хотелось им бросать рыбалку. Конечно, вой в камышах напугало их. Если бы сейчас было туманное утро или сумерки, они и сами уже гребли бы к берегу. Но светлым днем все воспринималось иначе. И страх Марины вызывал у парней только усмешки. «Ну, спугнули какую-нибудь выдру переростка! А в кустах, может, и не она выла! Может, там другой зверь был, лось или кабан!» «А кабаны разве воют?» «Может, и воют!» Марина вроде бы на уговоры поддалась, но ненадолго. Через 10 минут опять запросилась на берег, чуть не заплакала. «Ладно, — решил Сашка, — давайте назад!» Их высадили на месте, откуда они недавно отчалили. Марина готова была пешком в деревню возвращаться, но потом все же согласилась посидеть на берегу в компании Сашки, подождать товарищей. «Через час вернемся», — пообещал Валерка, страшно недовольный тем, что девушка испортила им всю рыбалку. «Посмотрим рельеф, чтобы завтра сразу облавливать, и вернемся». Уплыли. Сашка костер развел, тосты и охотничьи колбаски на прутиках пожарил. Марина поспрашивала его, действительно ли это мог быть кабан или лось. Успокоилась немного, плед из машины достала, легла загорать. Час прошел, а ребят все не было. Сашка не волновался, понимал, что они опоздают. Он и сам не удержался бы, покидал бы спиннинг. А если бы еще и ловиться чего стало, тогда в азарте не заметишь, как время бежит. К концу третьего часа Сашка начал беспокоиться. Походил по берегу, посигналил из кабины галлопера. Решил, что надо идти к яме, смотреть, что там случилось. Может, парни лодку прокололи? По берегу путь невелик, даже ближе, чем по воде. Продрался через крапиву в низинке, пересек полянку, зашел в ельник и уже на месте. Короткая дорога за прошедшие годы длиннее не стала, но изменилась до неузнаваемости. Низина превратилась в болото. На поляне вытянулась молодая поросль берез. Тропа в ельнике исчезла, забуреломилась. Сашка и Марина вышли на берег, запыхавшись. А прошли-то всего 300 метров. Лодка была на воде, далеко у самого конца ямы. Спиннингистов в ней видно не было. Сашка почувствовал недоброе. По спине холодок побежал. Но Марину раньше времени пугать не стал. Она и так тревожно поглядывала на кусты и камыш, где недавно треск и вой раздавались. «Заснули, наверное», — сказал Сашка. «Ночь не спали, а тут солнышко пригревает, вода укачивает». Он покричал, ребят вызывая. Потом стал раздеваться. «Поплывешь?» — спросила Марина. «Да». «Ты же говорил, что здесь никто не купается». «Ну», — он пожал плечами. «Надо же что-то делать». Вода была холодная. Сашка оттолкнулся от топкого дна, три грибка руками сделал, потом опустил ногу, чтобы попробовать ил здесь или песочек с камнями, а внизу уже ничего не было, глубина. Только шершавая водоросль заплеталась за лодыжку, и в голову сразу всякие жуткие мысли полезли. О водяном, русалках, о древней щуке, чертях из омута и утопленниках. И что-то вроде бы действительно шевельнулось рядом. Сашка зажмурился, ударил по воде руками. «Быстрей, быстрей!» Вода вроде бы прозрачная, а глубина черная, непроглядная. Что там прячется? Опять что-то за ногу его тронуло, и он едва не закричал. А лодка-то как далеко, с воды расстояние всегда кажется больше, чем с берега. Он все же доплыл, закинул руки на горячий борт, полез в лодку, почти ничего не соображая, только бы из воды поскорей. Роман был там, лежал на поелах, действительно вроде бы спал, только глаза его были открыты. Сашка тронул его за плечо. А Валерка где? Роман медленно повернул голову, уставился на товарища, не мигая. Глаза рыбьи. Ты чего, Ромка? Не пугай меня. Слышь, Валерка что, на берег ушел? Сказал Роман. Он вытянул дрожащую руку. В кулаке его был зажат клок мокрой тины. Сашка коснулся ее и вдруг понял, что это чьи-то мокрые волосы. От Романа они так ничего и не добились. Когда Сашка загружал товарища в машину, он еще надеялся, что Валерка встретит их дома. Но в бабкиной избе было пусто, и тогда Сашка, оставив Рому на попечении трясущейся Марины, вернулся к реке. Включив эхолот, он трижды проплыл через яму, не очень-то понимая, что отображается на экране. Но увидев знакомую дугу, оторвавшуюся от линии дна, услышав писк сигнализатора, перевесился через борт. И заметил, как из-под лодки ускользает нечто большое, белесое, с развивающейся гривой темных волос, похожих на тину. Он закричал. А с глубины поднялось еще что-то жуткое, мягко толкнулось в днище. Сашка схватился за весла и увидел, что это Валерка. Страшный, синий, весь порванный. Сашка схватил багорик, чтобы вытянуть утопленника. Но тут под лодкой опять мелькнула белесая тень, и Валеркино тело, будто переломившись, вмиг ушло на дно. Дальше все было как в горячечном бреду. Он пришел в себя уже под вечер от того, что Марина гладила его по лицу. Он был в избе. В печи горел огонь. Радио громко отчитывалось о прошедшем дне. Лесные пожары не утихают, убит журналист, самолет потерпел крушение. Тихо и жутко плакал забившийся в угол Роман. «Что случилось?» — спросил Сашка. И все вспомнил. Ночь была страшная. Они не спали, но их всех мучили кошмары. Стоило прилечь, и им начинало казаться, что кто-то наваливается на них, душит. Стоило подняться, и чудилось, как по крыше топают чьи-то ноги. В трубе подвывает, под окнами бродят тени. Когда стало чуть спокойней, они увидели, что в соседнем доме зажегся свет, колеблющийся, неровный. Сашка взял камеру, стал снимать происходящее. В далеком окне что-то зашевелилось, заслоняя свет. Вскоре раздался выстрел, будто молоток ударил. А минут через 20 после этого кошмары вернулись. Изба вся словно тряслась. Дрожали стекла, трещали запертые двери. На улице что-то гремело, билось. По крыше скатывались кирпичи, обломки падали в печную трубу. Сашка заполз под кровать. Марина залезла в сундук. А Роман, задыхаясь, метался на диване, пытаясь сбросить с груди нечто тяжелое, живое и невидимое. С рассветом опять все успокоилось. Вооружившийся топориком, Сашка выглянул на улицу, ахнул, увидев, во что превратился его галлопер. Колеса спущены, на боках вмятины, лобовое стекло продавлено, фары, бампер, решетка радиатора — все раскурочено. И как теперь отсюда выбираться? А уезжать надо. Роман совсем плох, еле дышит, да и Марина близка к помешательству. Выдержит ли еще одну подобную ночь? Обошел Сашка автомобиль, следы посмотрел. Где-то дерн вырван, где-то трава притоптана. На грязном заднем стекле отпечаток. То ли ладони, то ли лапы. Медведь? Марина вышла на крыльцо, села на ступеньки, голову руками обхватила, закачалась, как болванчик. Сашка глянул на нее, решил: надо к соседу идти. Может, он чего знает? Соседская изба была не заперта. И хозяин в этот раз оказался на месте. Он лежал на скользком от крови полу, дышал, как всхлипывал. В правом боку зияла рана. Левая рука была вывернута под неестественным углом. На Сашку он взглянул с ненавистью, застонал, дыркой в ребрах подсвистывая, заскреб ногтями по грязным половицам, пытаясь поднять себя хотя бы на сантиметр. Это был Федор. Сашка как-то узнал его. Здоровенный, лохматый, на лице будто кора, не мужик, а леший. Так про него раньше говорили. Что тут случилось? Он присел перед хозяином дома, не зная, как ему помочь, за что взяться. Федор поймал его за руку с неожиданной силой и потащил на себя. «Зачем приехали? Что сделали?» Сашка испугался, вырвался, отступил. Под лавкой заметил валяющееся ружье, раскатившееся по полу патроны. Федор буравил гостя глазами, зубами скрипел. «Из-за вас все напугали, разозлили. Сожрет она вас, замучает и по делам». Сашка в его хрипе и половины слов не разбирал. А Федор с каждой секундой слабел. На лбу его испарина выступила, глаза закатились. Он приподнялся, все же ощерился. Кровь хлынула из его рта, залила грудь. Он завалился на бок, дернулся несколько раз, выгнулся дугой и затих. Сашка тронул его за руку. Она была как полено. Он поднял ружье, собрал патроны и вышел из дома. Марина почему-то была в избе, билась в истерике. Он вошел в комнату и сразу бросился к ней, прижал к полу. «Да что тут творится такое?» Ему уже не было так страшно, как раньше. Он злился на себя и на все, что здесь происходит. «Я видела!» Марина скосила глаза. Он проследил ее взгляд, она смотрела на окно. «Видела, видела, видела!» Он сильно ударил ее по щеке. Она замолкла. «Что ты видела?» «Не знаю, не знаю!» Он вылил на нее ковш воды, встряхнул. «Марина, Мариночка, соберись, пожалуйста, что ты видела?» «Женщину! Вот такую! Такую вот!» Марина пыталась что-то показать жестами. «Не понимаю, что за женщина?» «Старая, страшная! Она Ромку убила, посмотрела на него через окно, он захрипел и...» Роман был мертв. Сашка тряс его, по щекам хлопал, словами увещевал, все без толку. Марина смотрела на них, качала головой, бормотала. «Старуха страшная, голая, титьки до земли, руки еще длиннее, волосы, как тина, глаза рыбьи». Сашка посматривал на девушку, понять не мог, то ли бредит она, то ли сон ему рассказывает. «Надо уходить», — сказал он севшим голосом. «Убираться надо. Не понимаю, что здесь творится». Он осмотрел ружье, заглянул в ствол, сменил патроны и взвел курки. На разбитой машине им отсюда было не выбраться. Но оставался еще один путь. Сашкин учитель географии Георгий Семенович Чуб был заядлый путешественник. 12 советских республик объездил. Он крепко вдолбил ученикам туристическую науку. Сашка со школы помнил, что если ты заблудился и вышел к реке, то надо идти вниз по течению. Вода всегда выведет к людям. Река была рядом. И у них была лодка. А километрах в 12 к юго-западу на этой самой реке стояло большое село Сормово. «Пойдем по воде», — решил Сашка. Изуродованный галлопер все же завелся, и Сашка засомневался, правильный ли выбор он сделал. Даже на спущенных колесах можно было уехать довольно далеко. Но менять план он все же не решился, и правильно. На полпути к реке под капотом автомобиля что-то с треском развалилось, и перегревшийся двигатель, работавший с перебоями, окончательно заглох. Дальше они бежали. Ружье колотило Сашку по бедру, но он ничего не мог с этим поделать, так как ему приходилось тащить за собой Марину. Только на берегу он отпустил ее, перекинул оружие в лодку, подхватил девушку. И тут они оба увидели, как из камышей прямо на них ковыляет, закинув плоские груди за спину, долговязое уродливое существо. Марина завизжала. Сашка бросил ее в лодку, скинул веревку с колышка, кинулся в воду, перевалился через борт. Кошмарная старуха, видя, что добыча ускользает, завизжала, вытянула руки, похожие на сучья. Сашка схватил ружье, пальнул дуплетом, не целясь. Отдача едва не выбила плечо, пули шлепнули в берег, лодка качнулась. Жуткое существо с головой погрузилось в воду. Сашка налег на весла, наблюдая, как стремительно приближается к ним цепочка пузырей. «Ружье бери! Заряжай быстрее!» Марина растерялась. Сашка показывал ей, как обращаться с оружием, но она не запомнила, она как в горячке была. А Сашка рвал весла так, что спину сводило. Лодка набрала ход, плывущий человек не смог бы ее догнать, но существо, скрывшееся под водой, не было человеком. «Что это такое, Саша? Что это?» Кошмарная тварь вынырнула справа. Потом показалась впереди. Она словно играла с людьми, пугала их. Вот исчезла на 3 минуты, позволила уплыть далеко и толкнула лодку под днище. «Как бы увидеть, откуда эта тварь подкрадывается?» «Эхолот!» — вспомнил Сашка. Торопясь, он опустил излучатель в воду. Увидел на экране ту самую дугу, поднимающуюся со дна, рявкнул: «Ружье!» Но оружие было не заряжено. Он, чертыхаясь, начал запихивать патроны в патронники, понимая, что время у них выходит, а неведомая тварь, едва ей надоест с ними забавляться, спорит надувную лодку и утянет их на дно, как утащила Валерку. Существо вынырнуло в 3 метрах от лодки, забилось, будто огромная рыба, проткнутая острогой, заверещало, подвывая, и вновь ушло под воду, едва Сашка вскинул ружье к плечу. «Ей не нравится!» Он вдруг все понял. «Луч эхолота жжет ее! Она поэтому Валерку утащила! И за нами пришла! Это мы ее разозлили! Мы ее напугали!» Решение пришло мгновенно. «Садись на весла!» Сашка схватил излучатель эхолота, повернул его в сторону. Увидел, как под водой у самой поверхности скользнула белесая тень. «Ага, не нравится! Марин, давай туда! Попробуем выгнать ее на берег!» Марина грести не умела. Из-под алюминиевых лопастей брызги вздымались фонтанами. «Не спеши», — приговаривал Сашка. «Делай все спокойно, ровно». У опущенной в воду руки вспух бурун. Сашка дернулся, выронил излучатель, заругался. Повезло, и сам увернулся, и прибор не потерял. Подхватил за провод. С опаской он опять опустил пальцы в воду, повел излучателем из стороны в сторону. «Есть! Справа! Давай туда!» Им потребовалось 40 минут, чтобы выгнать опасную тварь на отмель. Существо шипело и выло, ползло к камышам, пока Сашка целился в него из ружья. 2 выстрела выпотрошили тварь. Патроны оказались начинены картечью. А потом Сашка стрелял еще, еще и еще, пока не кончились патроны. Они уплыли за речной поворот к перекату. Туда, где когда-то мальчик Саша, гостящий у бабушки в деревне, ловил на кузнечиков головлей. «Не нужно было мне сюда возвращаться», — пробормотал Сашка, глядя на качающиеся макушки берез. «Это уже не моя родина». Он бросил ружье в воду, вымыл руки, взялся за весла. Его корабль приближался к рифам. Вода там кипела, большие валуны резали поток на струи. Здесь кончалась страна его детства. Дальше за перекатом начиналась незнакомая ему река. «Держись», — сказал он Марине. «Сейчас будет немного болтать». Прошло 4 года. Однажды Марина, собирая материал для своего первого фильма, наткнулась на видеоролик, выложенный на YouTube. В комментариях утверждалось, что это единственная в мире запись албасты, демонического существа, обычно принимающего облик уродливой старухи. Албасты обитает около водоемов. Она может наслать на людей тяжелые болезни, ночные кошмары. Но иногда албасты сожительствуют с человеком, чаще с живущими в уединении охотниками. Таким охотникам сопутствует удача, а албасты поют их своим молоком и кормят собственным мясом. Человек, выложивший запись в интернет, утверждал, что в объектив камеры попало албасты, привезенные из Казахстана русским охотникам. Потрясенная Марина отправила ссылку на этот ролик мужу. Прошла неделя, кончился месяц, миновал еще один год. Александр и Марина так и не смогли выяснить, кто нашел их видеокамеру, оставленную в обезлюдевшей русской деревне. Рассказ Михаила Кликина «Яма» сопровождала музыка проектов «АЭС Дана», «Симун», «Зеро Уан», «Сэнд Спайдер» и сборника «Бэкрум Битс 2».